И я почувствовала себя листком, который носит ветер. Не зная, все ли ведьмы отличаются подобной силой, но эта Риш могла бы бросить вызов даже нашим аристократам. Очень сильная оказалась женщина. И очень быстрая. И когда, миновав два лестничных пролета и несколько коридоров, заполненных торопливо идущими ведьмочками, расступающимися при виде нас, она завела меня в жилую комнату, где располагалось четыре кровати, я едва дышала. «Быстро, да?» — догадалась ведьма, увидев, как я согнулась, пытаясь устоять на ногах. «Прости, прелесть моя, времени совсем нет. Если Рен сказал собирать всех, значит, опасность смертельная, и мы бы их отволокли в зал даже в таком состоянии, но я не уверена, что Людмила выдержит. Сердечко у нее с детства слабое». И мое собственное состояние было мгновенно забыто. Оглядев комнату, я увидела двух домовых, сидящих на корточках, перед забившейся в угол смертельно бледной ведьмочкой. Домовихам ведьма скомандовала. «Отвалили!» «Благодать Никаноровна!» Одна из маленького народца, мазнув по мне взглядом, раздраженно посмотрела на ведьму. «Плохо ей, благодать Никаноровна, совсем плохо!» И тут ведьма как рявкнула. «На части порву ко всей бездне разом!» Домовихи отпрянули, как ошпаренные. Я же подбежала к девушке и поняла, что плохо дело. Совсем. У нее уже губы посинели, но даже ими, уже непослушными, она шептала. «Он идет, он идет!» «Помогите мне, пожалуйста», — обратилась я к домовихам, хотя странно это было вот так говорить с теми, кого, по идее, не существует. «Мне нужно перенести ее на кровать. Одна не спра...» Договорить не успела. Благодать Никаноровна широкими решительными шагами, так напомнив мне в этот момент лорда Илахара, пересекла спальню, схватила ведьмочку за шиворот, без усилия подняла, перенесла к кровати и... очень бережно уложила. А взгляд... Я вдруг поняла, что за этой нарочитой грубостью и резкостью скрывается невероятно доброе сердце, и эту ведьмочку Риш любит. Вот только думать о подобном времени не было. Стремительно подойдя, я сразу нормализовала сердцебиение, чувствуя, как у самой зашумело в ушах. Импульс чистой силы — это уже не целительство, это иное, гораздо более ресурсозатратное. «Плохо, да?» — не знаю, как ведьма догадалась. «Марфа Васильевна, приведите-ка ко мне Славену из выпускной группы». Я как-то сразу поняла, для чего. «Нет», — ответила излишне резко. «Шутишь, да?» — язвительно поинтересовалась благодать Никаноровна. «Прелесть моя, ты бледнее снега стала, и тебя шатает. Думаешь, я не вижу, какую прорву силы ты только что вложила?» Говорить было тяжело, меня действительно шатало, но все же ответила, четко проговаривая каждое слово. «Я не воспользуюсь ресурсом ни одной из ведьмочек, это дело принципа, Ри, благодать Никаноровна. И не мешайте, пожалуйста». Мне и не мешали. В спальне вообще стало как-то неестественно тихо. Но меня это не волновало. Нашла точки на затылке девушки, сжала, затем быстро растерла ладони ведьмочки и невольно улыбнулась, увидев, как ее губы приобрели естественный цвет. А сама девушка теперь осмысленно смотрела на меня. И погрузить бы ее в стазис, а еще лучше сердце прооперировать, потому что действительно больное. Но это ведьмочка. Магии тут не поможешь, а браться за операцию не рискнула бы и Сойер. «Успокоительный отвар дать нужно», — завершив, сказала я, обратившись к стоящей в задумчивости ведьме. Ответила не она, а одна из домовых. «Так давали же, уже рвет, все сплевывает. Ох, охонюшки, уж думали, не сдюжит». Боги, они разговаривают. Никак не могу к этому привыкнуть, но, стараясь не обидеть представителей маленького народа, я выдавила из себя слабую улыбку и сказала. «Это спазм был, я сняла. Отпаивайте ее сейчас усиленно». Благодать Никаноровна криво усмехнулась. «Прелесть моя, скажу честно, ты раньше домовых видела?» Я отрицательно покачала головой. «Ну что ж, молодец, хорошо держишься. Даже сходу их за мыслящих существ приняла». Неожиданно похвалила меня ведьма. «Идти сможешь?» «Да, конечно», — с готовностью подтвердила я. Ведьма смерила меня скептическим взглядом, хмыкнула и с такими знакомыми язвительно-издевательскими нотками скомандовала. «Угу, сядь. Марфа Васильевна, порошок девисила ей. И настойку зверь травы. Живо». Домовиха бросилась к столику, в то время как вторая приподняла и поила девушку. которая с каждой секундой все розовела и больше не была похожа на умирающую. Я же откровенно испуганно смотрела на благодать Никаноровну, потому что я села. Вот как она ее угу сядь, так я с перепугу села. «Слушай, прелесть моя», — ведьма продолжала задумчиво на меня смотреть, — «а ты вообще в курсе, что магия целителей в принципе не влияет на ведьмочек?» Тяжело вздохнув, я безропотно приняла порошок девисилы из пухлых ручек домовихи, запила все водой с разведенной в ней настойкой совершенно неизвестной мне травы, а затем ответила. «Да, я знаю. У меня на руках умерла ведьмочка. Ей было 5. Говорят, каждый адепт целительского факультета, прежде чем стать магом-целителем, должен наполнить свое кладбище. Эту поговорку я часто слышала. Именно ее говорили нам, когда погибал пациент. Не знаю, правда ли, но лица тех, кого исцеляешь, благополучно забываются быстро. А те, кто умер, не забываются никогда. Я помнила всех, кого не смогла вылечить». «Что ж, земля ее дала, земля приняла», — проговорила ведьма. «В любом случае, благодаря ее смерти сегодня Людмила осталась жива». Ведьмочка неловко поднялась с постели, встала, переводя взгляд с меня на благодать Никаноровну. «И чего замерла?» — язвительно поинтересовалась та. «Бухайся, давай на колени, в ножки кланяйся, за жизнь свою никчемную благодари давай». «А-а-а», — протянула ведьмочка. «Чего стоишь?» — рыкнула на нее ведьма. «В центральный зал, живо, истеричка! И чтобы пятки сверкали, выйду в коридор, проверю. Марш!» Девушка отшатнулась, а затем стремглав помчалась, куда послали, не заметив самодовольно коварную улыбочку Риш. «Благодать, Никаноровна!» — укоризненно выдохнула одна из домовых. «Что?» — словно не понимая, вскинула бровь ведьма. «Между прочим, при сердечных недомоганиях физические упражнения полезны. Кстати, чего мы стоим, а?» Домовые тоже ринулись наутек. Я осталась наедине с более чем странной ведьмой. Она же, изучая меня внимательными черными глазами, протянула, словно пробуя на вкус. «Леди Найрина Сайрен. Найрина Найриша. Ага, буду звать тебя Найриша». И как-то само собой сорвалось. «Благодать, Никаноровна, а вы с лордом Улахаром, случайно, не родственники?» Своего бестактного вопроса я устыдилась сразу же, но это я. Ведьма же широко улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами, и полушутливо, полуиздевательски ответила. «Случайно нет. А если говорить о неслучайности, то да. Даррен мой старший, единственный и обожаемый братик». Несмотря на охватившую меня неловкость от ситуации, внутренне я почему-то даже не усомнилась в этом. Нет, внешне они были совершенно не похожи друг на друга, но что-то общее в выражении лиц, в походке, тон голоса, стиль речи. «Не удивлена, да?» — догадалась благодать Никаноровна. Говоря откровенно, сейчас я смутно припомнила, что о сестре лорд Илахар рассказывал, и имя, кажется, произнес именно Риш. И все же мне стало как-то неловко. Ко всему прочему, очень хотелось спросить, как получилось, что родная сестра темного лорда является ведьмой. Но я сочла это вконец бестактным, и потому спрашивать, конечно, не стала. Ко всему прочему, мне о другом сообщить следовало. «Благодать, Никаноровна, там у ворот голоса». Я запнулась потому, как ведьма неожиданно напряглась, пристально на меня глядя. «Так вот», — продолжила неуверенно, — «они просили передать, что у вас в ограде, как я понимаю, 142-я, 218-я и с 500-й по 506-ю доски прохудились». Ведьма как-то жутко сощурила глаза, пристально вглядываясь в меня. И от этого ее взгляда я испытала почти физическое желание прикрыться щитом как минимум, а еще лучше дверью или несколькими, в смысле, оказаться подальше. «Найриша!» — нехорошим злым голосом протянула благодать Никаноровна. «Найриша, кто тебя растил?» Не понимая сути вопроса, я переспросила. «Простите?» Ничего не ответив, ведьма устало покачала головой и произнесла. «Духов-хранителей и ведьма-то одна из тысячи услышит, но лишь как скрип, как шелест, как невнятный шепот. Маги не слышат вовсе. Домовые, и те уж насколько светлые души, понять слов извечных духов не в силах. Темные, да, могут, но лишь при условии, что дух скован заклинанием, а ты...» мстила кому-нибудь хоть когда-нибудь? Вопрос был столь неожиданным, что я невольно искренне ответила. Нет. Ненавидела? Удивленно смотрю на благодать Никаноровну. Происходящее резко перестало мне нравиться. Все происходящее. «Вы задаете странные вопросы», — сказала я, поднявшись и пройдя до столика, поставила чашку на блюдце, отчего раздался тихий звон. Фарфор, знаменитый эльфийский фарфор. Удивительно. Подняв блюдце, рассмотрела вензеля ведической школы, роспись охранных рун. Ведьмочек защищали даже чашки. На какой-то миг я им позавидовала, ученицам этой школы. Здесь их очень любили, оберегали от всего, заботились, ценили. Но самое главное, действительно любили, и это ощущалось во всем. В занавесях, струящихся над окнами, в наволочках с рюшами и кружевами не одну, а по пять подушек и подушечек для каждой кровати. В пододеяльниках, тоже украшенных белоснежным кружевом, в теплых добротных покрывалах поверх одеял, в тапочках забавных с ушками, как у зайчиков, что обнаружились под каждой кроватью. Да во всем. Здесь было тепло, уютно и по-домашнему. Распахнулась дверь, вошла Василена Владимировна, та самая ведьма с васильковыми глазами. Улыбнулась мне, спросила Уриш. «Благодать, Никаноровна, что с остальными излишне чувствительными ученицами?» «Да, обтекаемую фразу подобрала, молодец, возьми съешь печеньку». Зло рявкнуло на нее ведьма. От такой агрессии вздрогнула я. «Благодать, Никаноровна!» Укоризненно воскликнула Василена Владимировна. А та, ничуть не устыдившись, махнула рукой и ответила. «Оклемаются. Кошмар творился только с тобой, Людмилой». А потом как-то нервно. «Василена, это вот!» Благодать Никаноровна указала кивком на меня. «Отчетливо слышит речь духов-хранителей. Отчетливо!» Ведьма с васильковыми глазами движением головы перекинула косу на плечо, начала пальцами нервно перебирать свободные пряди, затем выдохнула. «Благодать, ты шутишь». «Василена, у меня что, шутливое выражение на роже присутствует?» — вызверилась ведьма. Та ничего не ответила, лишь потрясенно смотрела на благодать Никаноровну. Последняя судорожно вздохнула и прошипела. «Они ей для тебя сообщение передали. Мол, у нас в ограде 142-я, 218-я из 500-й по 506-ю доски прохудились». Василена Владимировна пошатнулась, затем нервно улыбнулась и сказала: «Быть не может». Внезапно над всем зданием раздался какой-то протяжный звук, и ведьма, словно очнувшись, торопливо сказала: «В центральный зал, скорее, магистр приказал поторопиться». А после с откровенным удивлением: «Благодать, Никаноровна, одного не могу понять, что с лордом Илахаром? К чему эта пародия на человеческий облик?» Риш бросила взгляд на меня, затем ехидно улыбнулась и протянула. «А это он, Василеночка, тебя пугать не хотел». «Меня?» «Тебя, драгоценная тебя, все на выход. И верховная, спину держи, на тебя сейчас равняться будут». Риш протянула мне руку, но я отрицательно мотнула головой, показывая, что и сама в состоянии ходить. И мы поторопились вслед за устремившейся вперед Василеной Владимировной, верховной ведьмой. Поверить не могу, что вижу перед собой супругу самого Рханы, причем женщину, которую он несколько лет добивался. Поговаривали, что для того, чтобы привлечь внимание ее сердца, он целый город убил, после поднял вместе с окрестными кладбищами, и все эти трупы носили ведьме цветы и пели любовные песни. Не знаю, правда ли, но в таком случае истерики и нестабильное психическое состояние вполне объяснимы. «Ты очень юная». Внезапно проговорила идущая рядом со мной благодать Никаноровна. «Юная, чистая, удивительно светлая. Даже не знала, что такие встречаются где-нибудь еще за пределами ведической школы». «Молодость — порог, который с успехом исправляет время», — произнесла я фразу, которую нередко говорила нам Магианна Сойер. «Как сказать?» — ведьма смотрела вперед, словно невидящим взглядом. «Как сказать, Найриша? Обычно подобные тебе остаются вечно молодыми, в памяти тех, кто их любил». «В каком смысле?» — не поняла я. «В смысле дохнут раньше времени», — резко и грубо ответила благодать Никаноровна. Я споткнулась, но удержала равновесие и решила не продолжать далее этот все более странный разговор. и потому сменила тему, поинтересовавшись. «А со скольки лет обучаются в ведической школе?» «С 6 до 18». Ведьма бросила на меня заинтересованный взгляд. «И живут здесь же под защитой?» — продолжила я. «Естественно». Дальше разговор продолжать оказалось невозможно. Мы вошли в просторный зал, в данный момент заполненный ведьмочками, домовыми, какими-то странными низкорослыми мужичками с шишками вместо носов, которых я видела вовсе впервые. Огненными духами, водными. Все переглядывались, шепотом переговаривались, выглядели встревоженно, и только лорд Илахар, стоящий у окна, казался островком незыблемого спокойствия в этом хаосе. Он говорил, говорил с кем-то далеким, и ветерок из приоткрытого окна развивал его длинные светлые пряди волос, а величайший некромант Даркаэр Шерхане терпеливо ожидал, стоя рядом. Черные глаза некроманта отыскали нас, едва вошедших, остановились на Василине Владимировне. Ирхана улыбнулся своей супруге. Верховная ведьма улыбнулась в ответ. И мне стало так неудобно, словно увидела что-то интимное, а потому я вновь посмотрела на темного лорда. Даррен смотрел на меня, внимательно, изучающе, пристально и в то же время с откровенно читающимся вопросом. «Все хорошо», — прошептала я одними губами. Лорд Илахар кивнул, затем провел пальцем по ладони, и я только сейчас увидела кровоточащий порез, который залечивался на глазах, а после темный, повысив голос, объявил. «Огонь не жжет, смело ступаем в пламя, оказавшись на месте, отходим в сторону, вас уже ждут». И в центре зала вспыхнуло синее пламя. Ведьмочки завизжали, те, кто помладше, к ведьмам как к мамам кинулись, но тут из огня шагнули две высокие женские фигуры, затянутые в черное. И если одна женщина оказалась оборотнем, на что указывали и сине-черные чрезмерно густые волосы, и темно-зеленые кошачьи глаза, то во второй я с искренним изумлением узнала Магианну Сойер. И обе женщины, разом поклонившись лорду Элахару, развернулись к ведьмам, и началось. «В колонны по четверо построятся! Быстро!» — сказала оборотень. У Магианны Сойер было больше общения с человеческими детьми, и она, шагнув от огня, огляделась, указала на ближайшую к ней младшую группу и началось. «Ты, ты и ты. И вот ты с лягушкой в переднике. Да, я все вижу. Построились. Леди!» — взгляд на ведьму, вокруг которой сгрудились ведьмочки. «Стройте остальных воспитанниц!» И тут в дело вмешалась еще и Василина Владимировна, и все пришло в движение. Ведьмочек строили и колоннами отправляли в огонь. Затем также строем туда отправили домовых и духов. И не прошло и 5 минут, как из ведьм в зале остались только Верховная в белом переднике, Благодать Никаноровна и еще 12 ведьм в черных передниках, с черными метлами в руках и очень решительным выражением на лицах. В наступившей тишине отчетливо прозвучал злой голос лорда Илахара. «Будем считать, что я только что издевательски хохотнул, а вы впечатлились. И теперь строем тоже свалили в школу смерти». Благодать Никаноровна хмыкнула и в тон ему ответила. «Будем считать, что я тут только что вообще в издевательской истерике билась, а ты впечатлился и теперь не будешь лезть в дела черных ведьм». И уже зло и взбешенно. «Рен, ведьмам никто и никогда не бросает вызов, потому что есть мы, темные, и мы за своих мстим и мстим жестоко. Неужели ты правда думаешь, что я кому-нибудь спущу нападение на ведическую школу?» Лорд Илахар безразлично пожал плечами и обратился к верховной ведьме. «Василина, прелесть моя, ты к своим в мою школу или вас с Рханы в столицу? У тебя там дитё малое». «В столицу», — тихо ответила ведьма, подходя к мужу. Большое пламя исчезло, появилось другое, но прежде чем некромант шагнул туда, где уже стояла его жена, министр магии 7-го королевства напряженно спросил. «Боя не будет, так?» «Ты все понял правильно», — подтвердил Даррен. Зло усмехнувшись, Рхана произнес неожиданно грубо. «Игры адского престола». Тихий смех и издевательское. «Я передам деду твои слова, он тоже поулыбается». Лицо величайшего некроманта окаменело. Понимающе кивнув, лорд Илахар пояснил. «Бой будет завтра, на территории 3-го королевства». Секундное осознавание сказанного, Ирхана спросил. «Помощь нужна?» «Нет», — лорд Илахар улыбнулся. С нами Тьер». Меня при звуках этого имени передернуло, но некромант кивнул с явным облегчением и сказал: «Я соберу своих, и если потребуется, мы будем готовы в течение минуты». Издевательская улыбка на тонких губах Даррена и коварная. «Я передам деду, он оценит». Морхане взбешенно сузил глаза. Но затем, видимо, осознав намек, который был совершенно не понят остальным, едва слышно спросил: «Боги? Полубоги?» — широко улыбнулся магистр Элохар. Ничего более не спрашивая, Эрхане в три шага оказался рядом с женой, и их поглотило пламя. Теперь в зале остались только я, Даррен и ведьмы. На секунду всего, а затем вновь вспыхнуло пламя, на этот раз насыщенного синего цвета с красными всполохами поверх огненных языков. И лорд Элохар, повернувшись к сестре, совершенно без улыбки или намека на веселье, произнес: «Дагры и Марсани, такш стаернриш». И ведьму, потрясенно застывшую после его слов, внезапно смело в огонь темной призрачной ладонью. Пламя исчезло, но мгновенно вспыхнуло другое, из которого послышались голоса ведьмочек, уверенные команды Суэр. «Леди», — Даррен обвел взглядом оставшихся черных ведьм, — «давайте будем благоразумны». Ведьмы переглянулись и решительно направились в огонь. Поглотив их, пламя угасло. Мы с темным лордом остались совершенно одни.